Из фотоальбома. Автор повести оказался тощим кадыкастым с вжатой в плечи лопоухой головой. А раньше был пижон. В деле лежала открытка из набора «Советские писатели» с подписью на обороте «Писатель-орденоносец Артур Свободин читает газету с только что напечатанным рассказом о героях-полярниках». Так с фотографии он глядел вальяжно, сам с папироской во рту, в шляпе, в заграничном макинтоше. Писатель он, конечно, был не из первых. Не Всеволод Вишневский, не Александр Фадеев, но и не из последних. Филипп книжками не увлекался, а ими знал. Потому что на слуху. Член Союза советских писателей на льдину к полярникам летал. Орден вон у него, знак почета. День жищ поди, греб немерено. Какого, спрашивается, хрена человек не жилось? Теперь он жмет, дрожит. Пошел, увидел в углу на стуле забинтованного Шванца и загнулся весь. — Здравствуйте, гражданин начальник! А тут и головы не повернул, закрылся листом известий. Капитан сидел по-прежнему смурной, злющий до багровости, но пообещал, что встревать в допрос не будет. И не встревал. Заметив за столом другого чекиста, писатель заморгал уже на Бляхина, не понимая, кто тут главнее и кого больше бояться. — Садитесь, Кумушкин, — нейтрально молвил Филипп. — Потолкуем. — Бляхин моя фамилия. Есть к вам кое-какие вопросы. Для разминки поспрашивал анкетное, приглядываясь тайком с подлобья. Суетится, нервничает. Это хорошо. Филипп же, наоборот, держался очень спокойно, даже сонно. Пару раз сделал вид, что подавляет зевок. Ох, нелегко это — прикидываться сонным, когда пульс скачет и в темечке бьется мысль. Это твой последний шанс, последний. Ну, пора, с Богом. Легонечко, на мягкой лапе. Поднял, наконец, на подследственного взгляд. Убрал из него бюрократизм, включил живой интерес и сочувствие. Спросил простодушно, с человеченкой. — Вот я интересуюсь. Зачем вы, писатели, так любите от своего природного имени отказываться и берете чужое? — Ну, Свободин, за место Кумушкина еще ладно. Оно и красивее, и современнее. Но Артур-то зачем? Подход был правильный. От неказистого и неопасного вопроса литератор прямо ожил. — У меня природное имя — Лука. Плесень, а не имя. Я с детства люблю роман «Овод». Оттуда и взял по главному герою. А знаете, недавно перечитал, расстроился. Слабая литература. — Это да, — согласился Филипп. Шванц недовольно кашлянул, что означало «давай ближе к делу, время». Писатель испуганно оглянулся. Бляхин сделал вид, что смутился, и придал лицу официальное выражение. На самом деле они с капитаном заранее так условились. Шванц будет злыдней, а Филипп как бы тайно сочувствующим. — Расскажите, при каких обстоятельствах вы стали членом контрреволюционной организации «Счастливая Россия»? — строго сказал Бляхин. Свободин с готовностью кивнул. — Никита Илларионович, в смысле, враг народа Квашнин, подошел ко мне после встречи с читателями в клубе завода «Каучук». 18 мая это было, в день рождения Карла Маркса. У меня роман есть «Планета Маркс». Вы, может быть, слышали? Он довольно известный, фантастический. Про построение коммунизма на планете Марс. Я его написал как творческую полемику с романом Алексея Толстого «А элита» в развитии темы. Кино «А элита» Филипп видел давно еще. Чепуха, но посмотреть красиво. Не знал, правда, что фильм сделан по роману. Вот видите, хорошая работа быть писателем. На службу не ходишь, дрыхнешь допоздна. Государство тебе путевки выделяет, жилплощадь по льготной норме. И это не считая гонораров. Если повезет, еще и кино снимает. Тоже, надо полагать, не за даром. Говорит мне, интересное произведение, но слишком много идеологической риторики. Я понимаю, это продиктовано политической реальностью. А не хотите написать в том же жанре, но не про Марс, а про нашу страну? И знаете, так будто нет никакого главлита, безо всяких тормозов, а? Представьте, что вам эту рукопись не надо нести ни в редакцию, ни в издательство. Полная воля фантазии, роман или повесть о такой будущей России, в которой вам самому понравилось бы жить. Неужто вам никогда не хочется сделать себе самый драгоценный писательский подарок, написать что-то не для читателей, а в стол? Он долго про это говорил. Никита Илларионович обладал очень сильным даром убеждения. И вообще, хотелось говорить с ним, просто быть рядом все время. Очень интересный он человек. Был. Тут Свободин дернулся посмотреть на Шванца. Но того за газетой было не видно, и писатель продолжил. В общем, увлек он меня идеей. Я стал бывать у него на Моросейке, познакомился с его друзьями, в смысле, с остальными членами контрреволюционной организации. Сначала это были Кроль Сергей Карлович и брат Иларий, потом появился молодой физик Сверчевский. Но я его видел на Моросейке только один раз, второй раз уже здесь, на очной ставке. Гражданин Шванц знает. Чего ж вы туда повадились ходить-то? Закручинился Филипп. Неужто не понимали, какой трясине вязнете? Капитан показал из-под известий большой палец. Так держи. Писатель виновато повесил голову. Даже не знаю, как объяснить. Там, на Моросейке, ни о чем таком как-то не думалось. Что это нехорошо, наши разговоры, или что опасно. Не знаю, как объяснить. Словно другой мир, где все иначе. Разговаривали только о значительном, о высоком. Ну, то есть, мне так казалось, хотя на самом деле, конечно, разговоры были вражеские, — спохватился Свободин. Сбился, зажестикулировал в поиске слов. Все были, казались, очень умными, добрыми. Брат Иларий, тот просто божий коровка, светится весь. Сергей Карлович, правда, был злой на язык, и, может быть, вообще злой, но слушать его всегда было очень интересно. Вы поймите, я же писатель, мне все интересно, вражеского умысла у меня не было. Последнее было адресовано не Бляхину, а безмолвному Шванцу. Филипп постучал карандашом по столу, как бы в задумчивости. Это был знак, что капитану пора выйти. Допрашиваемый дошел до правильной кондиции, готов к откровенным показаниям. А при Шванце он будет зажиматься, потому что боится. Капитан на первом допросе в порядке дрессировки ставил его на колени и бил грязным веником по морде. Еще заставил 100 раз написать на листке «Я не писатель, а говно». Свободин плакал и потом несколько дней заикался. — Продолжайте, товарищ Бляхин, я скоро вернусь. Капитан отложил газетку, вышел. Повадка у Филиппа сразу изменилась. Он отодвинул протокол, наклонился над столом. — Я, товарищ Свободин, вашу повесть прочел на одном дыхании, оторваться не мог. Словно сам в будущее попал. — Как вы там завернули, а? — говорил в полголоса и быстро, типа пока начальника нет. — Да? — писатель весь засветился. Правда же, там нет ничего антисоветского. Это ведь про далекое будущее, про 22-й век. Мировая книжка. Совсем не вражеская, — подтвердил Бляхин. Я считаю, вы за остальных отдуваетесь. Ужасно за вас переживаю. Я ваш читатель всегдашний. Подпишите мне, пожалуйста, на память, а то капитан вернется, при нем нельзя. Я открытку на стол и сделала. Она все равно там без инвентарного номера лежала между страниц. Свободин взял авторучку. Бляхин застенчиво попросил. — По имени можно? Меня Филиппом зовут. — Я уверен, что все обойдется, разберутся. Так что пишите товарищу. — А гражданин Шванц говорил, что меня расстреляют. У Свободина задрожали губы, глаза налились слезами. — Вы на него зла не держите. О, он, если кого считает врагом, прям лютеет. У нас даже свои его боятся, а враги его ненавидят. Видали, у него голова перевязанная. Этот товарищ капитана гадина одна убить хотела. Но вы не нервничайте, Лука Трофимович, не дам я вам пропасть. Советская литература мне этого не простит. Дверь была закрыта неплотно. Шванц стоял в тамбуре, слушал. — Я с вами буду в открытую, — продолжал крутить шарманку Филипп. — Потому что, верю, вы нашей родине не враг. Я помочь хочу. Только и вы мне помогите. Следствию не вы нужны. Мы же понимаем, что вы увлеклись, оступились. Нам и Ларий нужен. Вы вот говорите, божья коровка, а он куда как непрост. Улетела коровка-то, когда жареным запахло. На воле порхает, пока вы тут мучаетесь. — Я знаю. Гражданин Шванц меня про Илария много раз спрашивал. Я бы сказал, но я, честно, не знаю. — Верю. Но память у человека как устроена? Ее ворошить надо. Глядишь, что и выплывет. Давайте вместе попробуем. Вспоминайте про монаха. Все подряд. — Сейчас. Свободен сосредоточился, заскреб подбородок. — Ну, вот, не знаю, пригодится или нет. Был один спор. То есть не спор, а... Брат Ларий никогда не спорит, он так наклоняет голову, словно обдумывает слова собеседника, вертит их, осмысляет и поворачивает на собственный лад. Нет, правда, совсем ерунда, даже не знаю, стоит ли. Рассказывайте, рассказывайте. Говорили про вечное русское, про смысл жизни. Я излагал свою всегдашнюю идею, что человек должен стараться быть самим собой, не подстраиваться под ожидания окружающих, не усреднять... и не стандартизировать свою индивидуальность. И Ларий сначала кивал, а потом говорит, но человек может быть не очень хорошим и даже совсем нехорошим. Разве это правильно, если он такую свою индивидуальность станет пестовать? Я полагаю, что назначение жизни не быть собой, а стать собой. Родился ты на свет, допустим, желудем, который может вырасти могучим дубом, а может и не вырасти. Попадет не в ту почву, или ствол искривится, или засохнет. Надо все время помнить, что ты не просто желудь, а дуб, и дорасти до своего истинного размера. Я говорю, а может, я не желудь? Зачем мне становиться дубом? Ты, отвечает, все равно кто-то потенциально прекрасный, у Бога по-другому не бывает. Не желудь, так семечко плодоносной яблони или орешек корабельного кедра. Надо помнить одно, то, что не растет, не имеет смысла. А что не выросло в полный рост, то пропало зря. Я потом долго про это думал. Створка двери слегка качнулась. Это значило «теряем время, бляхин». А писатель-говорун увлекся не остановить. Еще брат Илари однажды рассказал про себя историю смешную. И как встретил на улице дворняжку, несчастную, голодную. Говорит, у меня деньги не всегда бывают, а тут в кармане рубль лежал. Рядом продмак, очереди нет. Он зашел, купил на все дешевые колбасы, такой, знаете, собачьей радости. Выносит, протягивает собаке, а та не привыкла от людей ничего хорошего ждать. И деру, и Ларий за ней, она пуще, через двор, через помойки какие-то. Он бежит, кричит, погоди, гляди, какая вкуснятина. Даже кинул ей кусок колбасы вслед, может, подберет. А собака решила, что камень, и припустил еще быстрее. Так он ее и не догнал. Подобрал колбасу, вытер рукавом, съел сам. Говорит, не получилось собачьей радости, так мне вышло в радости. Все засмеялись. Он удивился и обрадовался, что получилось смешно. Но он совсем не умеет шутить. Дверь снова нетерпеливо дернулась. — А вы когда его последний раз видали, Илария? Расскажите подробно до последней мелочи. — Я уж рассказывал гражданину Шванцу до последней мелочи, но я могу еще раз. Если нужно. Для вас постараюсь. Там рассказывать-то нечего. Значит так, это было за 2 дня до моего ареста, 29 июля. Я опоздал на доклад и пришел, когда Сергей Карлович спорил с новеньким, с физиком, про науку будущего. А брат Иларий уже уходил, торопился куда-то. Он стоял у окна с квашниным. Я на них не смотрел. Я заинтересовался спором. Погодите, погодите. Вспомнил? Свободин встрепенулся. — Только и сейчас вспомнил. Само выплыло. Я краем уха слышал, как брат Иларий сказал что-то такое про плацкарту. Точно. Что ему обещали плацкарту на поезд. — Куда? — весь подался вперед Филипп. — Не слышал. Квашнину, наверное, он сказал, но я не слышал. Никуда, никогда. Все, я правду говорю. Видно было, что правда, и что больше из его памяти в данный момент ничего не выжмешь. таких случаях методичка рекомендует сменить тему, а потом вернуться к интересующему предмету с какой-нибудь другой стороны. — А чем у вас заканчивается? С ветром-то? Бляхин покосился на дверь. Писатель обрадовался. — Вам интересно? А прикажите, пусть мне дадут бумаги и карандаш. Я допишу прямо в камере. — Ага. И крем-брюле тебе, хрустальные вазочки. — Не положено. Расскажите пока так, коротенько. — Коротенько трудно будет. У меня там еще много придумано. — Сейчас попробую. Свободин уставился в потолок, прищурился. — Понимаете, у меня возникла гипотеза, что если Вселенная устроена на манер гигантской слоистой луковицы, то так называемая смерть — это не конец бытия, а перемещение нематериальной субстанции, души, из одного слоя луковицы в соседний. Такое наслоение параллельных миров, понимаете? И вот мой герой попадает из одного слоя луковицы в другой. — Горе ты луковое, — думал Филипп, — пропадешь ни за что, я вместе с тобой. Потому что нет от тебя болтуна никакого проку. Резко распахнулась дверь. Шванц, за ним конвойный. — Увести! Допрос окончен! Филипп в панике вскочил. — Как? Почему? — Пожалуйста, гражданин Бляхин! — Гражданин Шванц! — лепетал Свободин, которого охранник за локоть вел к выходу. — Разрешите мне закончить повесть, пожалуйста, гражданин Бляхин! Объясните гражданину, капитану! Но Филипп на подследственного больше не смотрел, только на Шванца. А тот выглядел уже не таким бешеным, как раньше, даже довольным. — Есть результат. Хорошо сработал Бляхин. Теперь мы знаем, зачем Бах встречался с Колбуковым. Тот доставал ему плацкарту по своей университетской линии, это ясно. До какой станции билет от моста новим? Но пункта следования мало, и Ларри обязательно должен был рассказать Колобукову, куда именно едет или кому. Начальник потер руки. Сегодня изымаем доктора ровно в полночь из дома по-тихому. Поработаю с ним по своему методу. В грудь вступила ломота, под ложечку тошнота. Вот он, конец. Уже к рассвету будет у Шванца полный набор показаний на оперуполномоченного Бляхина. Сам капитана сочинит, а Колобукова заставит подписать. Если скажет добром, где Бах, отпущу, под подписку о неразглашении. И наркомюст Крыленко ничем не обеспокоится. А коль заупрямится... Будем обрабатывать по полной, и черт с ним, с Крыленкой. Тогда и тебя подключу с твоей психологией. Он ты какой, лавкач? Я прям снова у тебя опасаться начинаю. Я оскалился, вроде как пошутил, но в глазу веселости не было. Иди-ка ты домой, Бляхин. Рожа у тебя бледная, руки дрожат, отдохни, поспи. Ты мне пока что не нужен. Я тоже до вечера отдохну. Той ночью не спал, в следующую тоже не прилягу, и здесь зараза стреляет. Потрогал повязку. Таблеток, что ли, пойти попросить? Ступай, Бляхин, завтра придешь. Я тебе свой улов предъявлю, накормлю барабулькой. Я в детстве на Черном море, знаешь, сколько ее добывал? В коридоре Филипп уперся рукой в стену, а то пошатывал. Когда Шванц сказал про Черное море, вдруг вспомнил про Севастополь, как был там с Антохой и Рогачевым. Вот во что Шванц вцепится мертвой хваткой. Были в белом тылу, значит, завербованы врангелевской контрразведкой. А где Врангель, там и французы с англичанами. Нагородит Колобуков с три короба. Сам сгинет, и его Бляхина за собой утянет. Сначала в кафельную, а потом в подвал, мордой в паклю. Прям почуял, как пахнет ею. Паклей. Но от ужаса скрутившего брюха оттуда же, из самого нутра сжатой пружиной, завибрировало другое чувство. Давнее, забытое, но, оказывается, живучее. Врешь, сука, судьба. Не возьмешь. Не дамся. Зубами выгрызусь. До полуночи время еще есть. Мало, но есть.